принизить человеческий разум, внушить людям, что их надежды на науку и технику как основу прогресса человечества несбыточны. Авторы листовки заявляют: «В наши дни некоторые люди живут как во сне, в котором им является фея, приносящая людям счастье. Эта фея в современной мифологии называется наука и техника». Как можно сравнивать вымыслы о призрачных дарах феи с реальными достижениями науки и техники, являющимися могучими средствами прогресса? В древности о таких людях, как авторы Ватиканской листовки, говорили: «Летучая мышь не способна видеть солнце, но она бессильна затмить своим черным крылом его сияние для зрячих». В другой листовке профессор богословия Дон Дейн, признавая исключительное развитие техники, преодолевшей расстояние, все новые достижения, принимающие планетарные размеры, заявляет: «Никакая техника не даст людям труда того, что им дают кротость, благость и воздержание». Он призывает не придавать исключительного значения вопросам неравенства в экономической и социальной жизни. В капиталистических странах издается множество сочинений, направленных против научно-технического прогресса. В качестве примера можно сослаться на опубликованную в 1959 году во Франции книжку католика Гюстава Тибона «Вы будете как боги». Автор упрекает ученых в том, что они перестали сотрудничать с Богом, стали его соперниками. Тибон отрицает за наукой право снова создать Эдем, утраченный в результате грехопадения. Он прославляет тех, кто отказывается от великих научных открытий. Во всех этих сочинениях нетрудно обнаружить влияние католической пропаганды, направленной против научного знания и великих достижений техники нашего времени. Церковные проповедники часто объясняют угрозу новой мировой войны, моральное гниение буржуазного общества, экономические спады, безработицу, рост цен и другое последствиями успехов научно-технического прогресса. Духовенство использует то, что при капитализме достижение человеческого разума оборачивается против самого человека. В капиталистическом обществе, по словам Карла Маркса, даже облегчение труда становится –